грязнокровки, сморщился маг. Мне пришлось долго раскачивать источник, а домовики, вот скажите, мисс, зачем мне столько магических паразитов, питающихся от магии замка? Солить, у меня тоже не сразу получилось, между прочим. Пришлось стирать всем домовикам память и отлучать от источника. Чистые стоят дороже и вопросов по ним задают меньше. Грязнокровок же никто искать не будет, кому они нужны. И так весь мир заполонили. Не беспокойтесь, вас я оставлю себе. Вы необычайно сильны для простой грязнокровки, но, прошу прощения, ничего личного. Ты, труп успокоившись, ледяным голосом выплюнула Бекки и отвернулась. Про Гарольда и вассалитет она благоразумно предпочла умолчать. Ты еще этого не осознаешь, но ты уже мертвец. Не стоит быть настолько безапелляционной, мисс, усмехнулся Деминдоса, полоснув по руке девочки кривым атомом и вливая магию в пентаграмму. Яркая кровь потекла в специальные каменные углубления. Разом вспыхнули свечи, под битки завибрировал алтарь, и она почувствовала, как в ее разуме загорается яркая искра связи с замком. Она видела его весь целиком, от подвалов до шпилей громоотводов на башнях, все комнаты и закоулки, всех жильцов и пленников в казематах. Чувствовала своего мучителя, его жену и детей в покоях, касалась разумом эльфов на кухне и хозяйственном дворе, ощущала пыль на старинных доспехах и картинах в картинной галерее. Сколько длилось это чувство, девочка не знала, она потеряла счет времени, подневольно сконцентрировавшись на крепнущих нитях связи с замком и землями вокруг. Вспыхнув последний раз, искра притухла, а над алтарем склонился хозяин замка. «Замечательно, получилось лучше, чем я надеялся. Из тебя выйдет замечательная домовушка. Что ж, на сегодня, пожалуй, закончим. Гарсия, отведи нашу гостью в ХММ апартаменты и проследи, чтобы ее как следует кормили. Спрошу лично, если с ее головы упадет хоть один волос. Я не буду есть. Будешь империя. Ты будешь послушной девочкой и скушаешь все, что тебе дадут. Не дерись и слушайся дядю Гарсию. Он, хе-хе, плохого не посоветует». Два дня прошли, как в тумане. Бекки ни на секунду не прекращала попыток скинуть империя, но не получалось. Проклятие оказывалось сильнее. В этот раз ее заперли в камеру размером побольше и с минимальными удобствами. Топчан, дубовый стол, отгороженный ширмой угол с нужником, рваное одеяло и писк мышей в углу каменного узилища. Противно было глядеть на себя стороны и наблюдать, как безвольное тело сметает все с тарелок. Несколько раз приходил Гарсия и принимался рассказывать, что он сотворит с миссис и мистером Каннингем, если девчонка начнет гоношиться и отказываться от ритуала. Ублюдок буквально смаковал сцены пыток и нагонял жути на девочку, которой наложенная империя не давала пнуть гада по бубенчикам и выцарапать ему глаза. Бекки исходила беспомощными слезами и всей душой просила Гарольда поторопиться. Томительное ожидание закончилось в ночь со второго дня на третий. Появившийся в камере дрожащий от страха домовик, укутанный в грязную наволочку, схватил узницу за руку и отпарировал. Гарольд не успел. «Ну, мисс», — самодовольно улыбнулся хозяин замка, — «продолжим. Надеюсь, нас не побеспокоит». Приковав Бекки к алтарю, он приказал эльфу испариться и не появляться в зале до конца ритуала. Кто его побеспокоит, тому он лично снимет шкуру и натянет ее на барабан. Домовик исчез, как не бывало, а Деминдоса приступил к расчерчиванию на полу вокруг алтаря сложных геометрических рисунков. Незаметно время перевалило за полночь. Завершив чертежные работы, маг утер платком выступивший на челе рабочий пот, удовлетворенно хмыкнул и призвал к себе ящик со свечами. Расставив свечи одним взмахом руки, он удовлетворенно потер ладони. «Ну-с, мисс, приступ, бах, не так, бах». Под ужасающий грохот толстенная дубовая дверь сорвалась с запоров, пролетев немаленькое помещение со скоростью пули и врезавшись в противоположную стену, рассыпалась в щепу. В зал вкатился хрипящий и сучащий ногами Гарсия. «Что за?» — выхватил палочку хозяин замка. Жест по установке щита остался незавершенным. Сначала в лорда ударил поток молний, заставив его истошно заорать от боли, а потом палочка, будто живая, вырвалась из рук владельца, описала в воздухе стремительный полукруг и с чмокающим звуком вонзилась ему куда-то пониже спины. Волшебник выпучил глаза, захрипел и схватился за шею. Неизвестное заклинание прижало хозяина замка к стене и под его истошные крики развело руки и ноги в стороны. Над столом зависло текущее и изгибающееся железо, превратившееся в грубые скобы и обручи. Переступив порог, В алтарный зал вошел невысокий человек в обтягивающих черных одеждах, не сковывающих движения. Со взмахом руки, затянутой в кожаную перчатку, скобы и обручи, как в масло, вонзились в камень, намертво приковав владельца недвижимости к холодной стене. Полуночный гость установил на полу плетеную из серебряной проволоки пирамидку и активировал непонятный артефакт, после чего нарочито медленно стянул с головы вязаную шапку с прорезями для глаз. «Мальчишка!» – ошеломленно прохрипел хозяин замка. «Гарольд!» – радостно выдохнула Бикки. Сюжет третий, часть вторая. Боевики на экране и в жизни. Хэппи-энд и последствия операции по спасению рядовой Каннингем или уже не Каннингем. Испания. Провинция Андалузия. Магический замок Ла-Калахора. «Привет, Бикки!» – сказал я, подхватывая девочку и телекинезом срывая с нее оковы. «Не шевелись, я тебя так перенесу». Дернется кто? Обернулся я к первому, вошедшему следом за мной. Можешь отстрелить ему башку и вышибить мозги. Захрипев, вскочил охранник, обрез ствола штурмовой винтовки первого окрасился световой вспышкой. Пораскинув мозгами, стражник пришел к выводу, что стоило прислушаться к доброму совету и не дергаться, прожил бы подольше. «Что-то я подустал за сегодня. Сила мне в помощь». Ребекка, будто панночка из гоголевского Вия. Кроваво-красные губы, горящие глаза, распущенные волосы, свободная рубаха до пят, поднялась над алтарем и, не повредив линии пентой прочих грамм, перелетела ко мне. «Далеко же тебя занесло, крошка?» «Говорил я тебе, не ходите, дети, в Африку гулять». «Ты пришел». Стараясь не глядеть на свежий труп, Бикки всем телом прижалась ко мне и разрыдалась. Нагрудник моментально промок от слез. Сырость, вот что в первую очередь чувствуют все спасители, мать их так и переток. Ну, все, все, кончилось все. Хорош разводить сырость, а то мальчики любить перестанут. Красные заплывшие глаза, опухший нос, красота, говорил я, отстраняясь и утирая зачарованным платком слезы с лица девочки. Белая ткань оставляла за собой чистую, свежую кожу. Глаза и носик вернулись к нормальному состоянию. Так-то лучше, а то все зеркала напугало бы. И, предваряя вопросы, сказал: «Не беспокойся, твоих родителей уже освободили, сейчас за ними присматривают второй и Гермиона с Дадли. Как ты меня нашел?» «Да уж, пришлось побегать». «Побегать действительно пришлось. Сигнал СОС застал нас на тренировке». Мгновенно нагревшийся на груди кулон и высветившееся в воздухе имя попавшей в беду девочки никого не оставило равнодушным. «Сборы в Испанию были недолгими. Спасательная экспедиция в составе вашего покорного слуги, Гермионы, Дадли, Вальпурги и Георга Гринграсса аппарировала в Толедо через 2 часа. Еще через час, ведомые маячком в аварийном кулончике Бикки, мы добрались до преснопамятной лавки. Сеньор Хуан Антонио Кампас был сама любезность и велеречивость, заливая гостей патокой лести и медом комплиментов. Чай не каждый день к тебе в лавку заявляются настолько родовитые покупатели. На осторожный окольный вопрос леди Блек, не встречал ли хозяин заведения недавно британскую семейную чету, торговец состроил честнейшие глаза и заявил, что видеть не видывал, слышать не слыхивал. И, вообще, раз многоуважаемые волшебники ничего не желают покупать, он тонко намекает покинуть заведение. «Лавка закрывается. Нехорошо обманывать», — ответил я на эскападу торговца и раздробил поганцу телекинезом колено. Засим в труху рассыпалась волшебная палочка, так не вовремя извлеченная подлецом. Старый Хуан заверещал раненым поросенком. В протянутую руку прилетел призванный манящими чарами кулон на цепочке. «А сейчас, не припоминайте, Гарольд, леди Блек предприняла попытку призвать меня к порядку, но Георг Гринграсс с прикосновением руки остановил крестную и изящным жестом наложил обездвиживающее заклинание на прибежавшего на истеричные визги Верзилу. Леди Блек, не забывайте, Ребекка личный вассал Гарольда, он в своем праве». «Ух ты, леди Блек, взгляните на этого молодого человека». Я наклонился над поверженным Верзилой и снял с его запястья швейцарские часы. «Часики-то знакомые, не находите?» Проделав процедуру освобождения мародера от чужой собственности, я чуть задумался, многозначительно хмыкнул, и на пальцы с заскорузлыми, обгрызенными ногтями, со всего маху опустился подкованный каблук армейских берц. Из припозднившихся покупателей никто не поморщился, лишь Гермиона взглядом намекнула, что вторая рука осталась без высочайшего внимания. Хруст повторился. От осознания размера надвигающейся на него ж неприятности, торговец моментально перестал орать белугой и покрылся холодным потом. «Дон Хуан, присел на корточки я перед замершим купчиной. Будем говорить, молчим, ясно, добром, значит, не хотим. Выбирайте, правый или левый локоть, или вы предпочитаете и дальше мужественно молчать. Позволю напомнить вам, Дон Хуан, что в человеческом скелете около 200 костей. За каждую минуту молчания я буду ломать вам по одной кости. Хруст мизинец и безымянные пальцы на левой руке похитителя маленьких девочек сами собой выгнулись в суставах на 90 градусов. Ледяные руки смерти коснулись сердца перетрусившего колобка. Осталось 198 костей. Так какой локоть, Дон Хуан? Нет, не надо. Я все скажу, только не убивайте. Не надо. Торговец запел на зависть всем курским соловьям. Не остановишь. Размазывая сопли и слезы, он выложил всю подноготную, не скрытую непреложными обетами и клятвами на крови. Поход в лавку завершился вирой. Я обобрал торгаша до нитки, а ведь мог и убить. Чтобы ушлепки не проболтались, с них взяли несколько хитрых обетов. Эльфы были освобождены из клеток и переданы на поруки и обучение Кричеру. Попозже мы найдем им хороших и порядочных хозяев. Через час после посещения лавки, подвешенный на торговца маячок высветил координаты где-то на Пелопоннесе в Греции. Быстро толстая тварь сделала ноги. Посланный в замок к дону Деминдосе полномочный представитель от лорда Гринграсса вернулся ни с чем. Испанский гранд класть хотел на англичан. Тогда в действие вступил план, и вот я стою в сердце любого мэнера и магического замка, в главном ритуальном зале, мою грудь орошает слезами счастья хорошая девочка, а главный плохой злодей повержен принцем на белом единороге и намертво прикован к стене. Ляпота, дайте две, ты знаешь, кто я, прохрипело тело на стене. Очень хотелось ответить в русском народном стиле, предполагающем упоминание мужского детородного органа, но вслух прозвучало другое. Без пяти минут труп. Мальчишка, не знаю, кто ты, но ты поднял руку на лорда Деминдоса. Ты хочешь получить в кровнике старинный род? Ух, какой опломб, уже боюсь. Бикки, в неприкрытом удивлении я воззрился на девочку. Ты не сказала несчастному, что имеешь честь состоять в личном вассалитете у лорда Слизерина. Упущенницы надо исправлять. Ладно, ладно, позволь мне самому довести до сведения Элиарда Миндосы. Ёрнически протянул я, этот маленький нюанс и уведомить его официально, что твоим похищением он сам добился вендетты. Бикки, что он хотел с тобой сделать? Срываясь на плач, Ребекка, без утаек, поведала миру свою грустную историю, и какую участь приготовил для нее смертничек на стене. Понятно, совсем недобро, с гневом в душе, протянул я. Если бы я мог взглянуть на себя со стороны, то удивился желто-красным сикхским зрачкам и пылающим холодной яростью глазам. Тут в голове лампочкой дневного света зажглась одна интересная идея, и не сходя с места я приступил к ее претворению в жизнь. Как твой сюзерен, Бикки, я не могу поступить иначе и оставить похитителей без наказания. Род Деминдоса будет вырезан до последнего человека, а замок сравняют с землей и засыпят солью. Если до вас еще не дошло, лорд, замок, как и все ваши родные, в моих руках. Желаете из первых рядов взглянуть на казнь жены и детей? Лорд, ты этого не сделаешь. Взорвался криком поверженный хозяин замка. Нет, конечно не сделаю. Я темный, но не мразь и не подонок, как некоторые, но знать ему об этом незачем. Продолжаем играть роль очень плохого и очень злого мальчика, всем естеством жаждущего невинной крови. Заговорщицки подмигнув Бикке первому, возвращаюсь к пленнику. А кто мне помешает? Со всего маху влепив ему по скуле, задал вопрос я и тут же начал прессовать его психологически. В прошлой жизни, да и в этой, приходилось мне читать о некоторых способах ломки, проверим теорию на практике. Вы сами, лорд, объявили меня кровником, а оставлять мстителей за спиной последнее дело, мелких в том числе, они потом вырастают. Убей меня, но не трогай их. Объявленную кровную месть, о которой произнесено в главном ритуальном зале, ты тоже просто так отменишь, как ты говорил Ребекке. Ничего личного, что же теперь ты хочешь с нас? Пожалеть кровников, а потом, ведомые словом лорда, они придут за нашими жизнями и жизнями наших детей? Я прошу, молю, нет, Изабелла, Люсия, Педро, они ни в чем не виновны, они не знали о моих опытах. Даже так, вновь подойдя к пленнику, я схватил его за подбородок, ты прав, детей убивать грех, но месть может отменить только новый лорд или леди, связанная с источником замка и магией рода. Есть подходящие кандидаты? Нет, так я и понял. Отворачиваюсь и вижу, в глазах первого загорелся огонек понимания задуманного мною, Пару минут назад он собственными ушами слышал рассказ Бикки и сделал правильные выводы. Первый, можешь пристрелить его щенков, будет исполнено. Так же, как и я, первый никого убивать не собирался, но подыграл он просто мастерски. Я аж сам поверил. Нет, есть, твоя вассал связана с магией источника и родом, я передам власть ей. Да-да, она станет новой леди рода Деминдоса и не будет вендетты. Поклянись, что не тронешь после этого моих детей и жену. Хорошо, просто великолепно. Признаюсь, как на духу, я зло, но зло обаятельное, признайте. Спасибо. Я извлек из кобуры волшебную палочку и произнес соответствующую клятву. Мне нужна чаша, сказал бывший лорд. Через 5 минут все было кончено. Новая леди пыталась не проблеваться после испитой крови бывшего лорда. Магия рода на глазах меняла тело девочки. Добавился рост, посветлели волосы, в глазах стало больше сини. Откашлившись, Бикки Каннингем Деминдоса произнесла формулировку отмены вендетты, да и не мог личный магический вассал по всем магическим законам мстить сюзерену. «Хорошо, что хорошо кончается», — с чувством выполненного долга отряхнув руки, сказал я. «Но у нас осталось одно незаконченное дело». «Какое?» — удивилась Бикки. «А вот такое». Из стены выпали скобы и обручи, и бывший лорд, подхваченный телекинезом, влетел в им же приготовленную пентаграмму. От влитой мной магии вспыхнули свечи и органовым светом засветились линии на полу. «А-а!» — заверещал волшебник на алтаре. «Действительно, для восстановления былой силы, источнику требовалась последняя капля. Его мощь выросла на порядок, а тело на алтаре скукожилось, ссохлись руки и ноги, выросли уши лопухи. Через 5 минут буйство магии прекратилось. У замка и рода теперь был сильный, обновленный источник и мощный камень рода, алтарь, на котором лупал шарообразными глазенками крупный домовик. Поверхностная легилименция, на глубокую я пока не способен, выявила бушующую пустоту в пространстве между ушами эльфа. Ясно, мозг родившейся магической тварюшки девственно чист, тоже неплохо. Дай ему каплю крови, сказал я Ребекке. Зачем? Привяжешь его к себе, и будет у тебя личный домовик. Бикки уколола палец протянутым ножом и капнула кровью на губы домовика. Вспышка, на бедрах эльфа появилось белое полотенце с гербом рода. Дай ему имя. Пусть будет Граффи, как напоминание о бывшем титуле. Гарольд, но зачем? Бикки, никогда не оставляй врагов за спиной. Никогда. Запомни и заруби себе на носу. Для тебя это сейчас тем более актуально. Вы теперь чистокровная и завидная невеста, леди Деминдоса. Ладно, ты как хочешь, а я до койки и спать. С наследством и наследниками предлагаю разбираться завтра и на свежую голову. Зелье для сна без сновидений дать? Давай. Ладно, беги к родителям. Постой, дай разрешение на аппарацию в замок Кричеру. Бикки дала разрешение. К появившемуся по моему зову домовику Бликов я подтолкнул лопоухого товарища. Кричер, вот тебе новый ученик и можешь с ним не церемониться, учи его как следует, особенно уважать хозяев и покорности. На губы Кричера выползла устрашающая акулья улыбка, он выкрутил ухо нового подручного и испарился вместе с ним. Теперь точно баиньки. Сюжет 4. Короткий, мирный и завершающий каникулы. Воркаут и пляж. Так, еще один подход к снаряду. Сверкнув акульей улыбкой, Франсуа Гийом, наш тренер-инструктор, нажал кнопку пуска на японском двухкассетнике. Дадли сплюнул на золотистый песок тягучую слюну, подпрыгнул и ухватился безымянными пальцами за перекладину центрального турника. «Слышь, мелкий, это ко мне, готовься, после конкурса я тебя буду убивать медленно, очень медленно, чтобы ты сдох в мучениях, разговорчики». Франсуа остановил воспроизведение. «Ну-ка, мальчики, изобразите флажок, не стоим на месте, дружненько. Я что ли за вас буду элементы показывать? Шевелим батонами». Флажок, удержание тела в горизонтальной плоскости при хвате руками за стойку турника. Делать нечего, Дадли и я синхронно сплюнули. Ухватившись за стойки, мы изобразили и флажок, и знамя, так как кузен крупнее меня и шире в кости, поэтому он на флажок не тянет, он и флаг по габаритам перещеголял. Я тебе припомню, обливаясь потом и чуть ли не трепыхаясь от ветра, крепкий такой бриз, продолжал бурчать Дадли. Это ты, гад, во всем виноват. Ну да, каюсь, виноват. Как тот Вася, который во всем виноват. Что интересно, 10 дней назад братец считал, что это хорошая идея принять участие в соревнованиях по уличным видам спорта. До соревнований на пляже Леонартель в Сент-Максиме оставалась неделя, а программа у нас до конца не отработана. Что-то меня опять потянуло в сторону от основного повествования. Натура, вторая привычка или как-то так. Позвольте по порядку и с кратким экскурсом в историю. Спецоперация по освобождению невинных дев рыцарями и валькириями верхом на белых единорогах увенчалась полным успехом. Дева освобождена, злодей наказан, сочувствующие и переживающие обзавелись не одним седым волосом. Отец Гермионы, когда узнал, что его маленькая девочка махалась со здоровенными мужиками, направо и налево насаждая добро и причиняя справедливость, чуть не поддался шестому греху, зовущемуся гневом, и едва-едва не нарушил заповедь «не убий». И плевать родителям, что крошка, при нужде, голым кулаком крошит валуны. Надеюсь, уважаемым читателям не стоит пояснять, на кого был направлен гнев мистера Гринджера и кто чуть не стал невинной жертвой. Стоп, про невинность это я загнул, хватанул лишку, но согласитесь, грустно умереть в костедробительных объятиях почти родственника, до этого уцелев в холодных казематах старинного замка. Хорошо, что все хорошо закончилось. Крестная и лорд Гринграсс с двумя бульдогами с мертвой хваткой повисли на папа in love, что обозначает тесть в переводе на великий и могучий, сумев погасить первую и самую страшную волну гнева. Потом мы разобрали операцию по пунктам и по косточкам и выяснили, что родной кровиночке лондонских стоматологов ничего не угрожало и даже выпили совместно по капле виски со льдом в знак примирения, но осадочек, как говорится, остался. Напоследок мистер Гринджер продемонстрировал внушительный кулак, пообещав открутить цыплячью головенку. А что я? Я ничего. Клялся и божился, что больше никогда и не в жизнь до следующего раза, благо кровь и магия в свидетели не призывались. Умудренным людям известно, что дорога жизни от рождения до смерти прямая, как стрела, но до ужаса горбатая, да с семью загибами на версту, а я не привык давать пустых обещаний. Простая английская девочка Бикки, в одночасье ставшая леди и примерившая графскую корону с девятью зубцами, попала в цирковые руки крестной леди Гринграсс. Бикки, превратившаяся в аристократку голубых кровей, требовалось узнать и выучить дофига и больше, поэтому коллективным решением высшего женсовета она была отстранена от тренировок у месье Немирова. То, что девочки в магическом мире впитывают с молоком матери, требовалось впихнуть в малышку за месяц, пусть не весь объем, хотя бы малую часть. Обучение это полбеды, Ребекке пришлось вникать в дела рода Деминдоса. Принцип назвался груздем, изволь соответствовать, никто не отменял. Ее родители уволились с прежнего места работы и переехали в Испанию. Запущенное хозяйство требовалось поднимать из руин. Графские короны имеют 9 зубцов. Да-да, предвижу ваш вопрос касаемо жены и детей бывшего главы рода и хозяина замка. Рассказываю. Отоспавшись, я, как сюзерен личного вассала, пригласил новоиспеченную леди и консультантов в лице леди Блёк и лорда Гринграсса и направился в жилую часть замка. Под магическую клятву о правде и только правде, Изабелле, дали ей много имен и, в конце концов, Деминдоса, было объявлено о смерти мужа. Тю-тю, никакого подвоха, господа, не забываем, что ночью на алтаре почил человек. Почил, не сомневайтесь, домовой эльф-граф и человеком не является ни с какой стороны, магический паразит, этим все сказано, одна надежда, что из школы выживания имени Кричера выйдет полезный магический паразит. На вопрос, как умер супруг, я вновь поклялся магией, заявив, что сеньор Деминдоса поднял руку на ребенка и мало того, он хотел жестоко убить с помощью ритуала девочку, напрямую связанную с магией родового источника и родом Деминдоса. Заметьте, нигде ни слова лжи. К тому времени Бикки была связана с замком крепче родственных уз. Не вся правда, да кто ж вам всю правду скажет, наивные. Результатом необдуманных действий стала смена главы рода. Нигде не соврав, я заложил в прелестную головку креольской красавицы мысль об откате за нападение на члена рода, несовершеннолетнего члена. Граф нарушил непреложный запрет, за что и пострадал. А то, что юная мисс родилась в Англии, так уважаемым предкам не надо было разбрасываться кровью и семенем. Даже детям известно, что 99% маглорожденных на самом деле наследуют кровь магов и сквибов, изгнанных или самовольно ушедших в магловский мир. Бикки именно такой случай. Изабелла и далее много имен, всплеснула руками и в страхе покосилась на Ребекку и сурового меня. Леди Блёк и лорд Гринграсс почему-то такого страха ей не внушали. Ага, белые и пушистые, крестная однажды призналась, что на родовом алтаре в подвалах Гримма 12 лично зарезала не одного магла и пару магов, присовокупив к телам отягощенную убийствами и насилием криминальную составляющую. В целом, в мире стало легче дышать. Мистер Гринграсс лично никого не резал, по крайней мере в нарушении заповеди не сознается, зато его головорезы, к слову, с ног до головы в крови и ливере. В общем, дети внушали не детский страх. С чего бы, а что увидела Изабелла в детских глазах? Жалость. Именно жалостью там не пахло. Пришлось бывшую хозяйку отпаивать успокаивающим зельем. Боялась она не сколько за себя, сколько за детей. Бикки, подученная крестной, под сурдинку, взяла с перепуганной женщины дополнительную клятву лояльности, данную за себя и за детей, опекуном которых она являлась. Лично с моей точки зрения, фрондировать против главы рода – это такой экзотический способ самоубийства. Впрочем, лишний раз перестраховаться не помешает, в своей-то голове не знаешь, что творится, а женская так вообще потемки. Далее девочка объявила, что вдова с детьми бывшего хозяина отныне выделяются в отдельную младшую ветвь рода. Содержания они не лишаются, наоборот, затраты на подрастающее поколение будут увеличены. Виру, взятую с торговца, я целиком и полностью передал Ребекке, а сумма там была очень приличная. Старый Хуан без штанов остался и еще благодарил Богородицу, что не без головы. Дети должны учиться в лучших школах и получить лучшее образование. Как глава рода, Ребекка разрешает проживать новообретенным родственникам в замке в старых покоях. Взамен Изабелла обязана посвятить девочку во все нюансы ведения хозяйства. А к леди Блёк и к лорду Гринграссу она обращается с просьбой подыскать грамотного и толкового управляющего. Домой мы возвратились с победой. После были усиленные тренировки, в том числе по отработке группового взаимодействия. Здесь нас гонял первый, вот у Шукова жалости не на грош, монстр, но как наставнику ему цены нет. 1 августа у первого, заботами работодателя образовалось некое дело в Юго-Восточной Азии, тренировки были отменены. Подозреваю, в мистере Гринграссе проснулись совести жалости или супруга, устав смазывать наследницам зельями и вытяжками ссадины, синяки и мозоли, мужу все мозги выело, дабы бесчувственный чурбан хотя бы дочек пожалел. Как итог, август объявили месяцем без тренировок. Море, пляж, прогулки и экскурсии, уроки и задания на лето для тех, кто не доделал. Дня 4 ваш покорный слуга честно наслаждался ничего не деланием, на 5 у него засвербило в интересном месте. И тут на беду ему попалось объявление о грядущем празднике спорта на пляже Леонардиль. Честно говорю, не помню, как обстояли дела в прошлом мире, а здесь уличный спорт оказался в фаворе у молодежи. Некоторые дисциплины давно переросли масштаб двориков, домов и кварталов. В Международном олимпийском комитете поставили на голосование вопрос о включении паркура в программу следующих Олимпийских игр. Воркаут на турниках был на очереди. Вот мне и загорелось поучаствовать, так сказать, показать удаль молодецкую и вывести дисциплину на новый уровень. Высоко беру, спрашиваете, отнюдь. Закопавшись в местную профильную литературу, я нигде не нашел упоминания о музыкальном сопровождении выступлений спортсменов данного направления. В прошлой жизни мне посчастливилось, иначе не скажешь, стать зрителем зрелищного выступления молодой компании, создавших тематический номер. На волне интереса был прочесан интернет, бескрайнее богатство которого выдали замечательные номера участников конкурса по поиску талантов. Взяв на вооружение честно сворованную идею, я насел на Дадли, который тоже сходил с ума от безделья. Вдвоем мы проели плешь Вернону и насели на месье Немирова. Последний почесал тыковку и свел нас с Франсуа. Отнекивался француз недолго, оценив наши фигуры и продемонстрированные на турниках копье, офицерский выход, флажок и прочее. Он согласился помочь в воплощении идей, за что мы записали его в соавторы. К вечеру Гийом подобрал забойную роковую тему и началась отработка связок. Присоединившиеся к действу девчонки засыпали нас дельными советами. К концу первой недели непрерывных репетиций, совмещенных с тренировками, стало вырисовываться нечто вроде фигурного катания на турниках. Боевой танец, перетекающий в дуэль на мечах и поединок на перекладинах, красиво и необычно. Франсуа чуть ли кипятком не писал от восторга. Неизвестно, возьмем мы первое место или нет, но фурор публики гарантирован. На волне интереса я хотел привлечь к участию Гермиону, но та ловко отмазалась, мотивируя отказ необходимостью занятий с Ребеккой. Под завистливый вздох Франсуа, Герми чмокнула меня в щеку, пообещав балете держать кулаки за жениха. Отмечу, моя несравненная невеста к своему 13-летию уже начала обзаводиться волнующими холмами и впадинами, фигурка у нее была что надо, на зависть многим, спортсменка, комсомолка и просто красавица. Дафна тоже за лето из котенка превратилась в вальяжную пантеру с грациозной походкой. Хищница, мужская погибель. Не раз и не два я подмечал взгляды кузена, бросаемые им на ледяную принцессу Слизерина. Почему принцессу? Потому, что королевский трон занимала другая слизеринка. Давай, Дафна, жги на полную. Покажи класс, бортани Беллу. Георг Гринграсс тоже не страдал слепотой и начал осторожно подбивать клинья к тете и дяде Вернону. Взрослые несколько раз закрывались в кабинете для приватной беседы. Лично я совсем не против породниться. Та-дам! Да здравствует долгожданный праздник спорта! Ух, сколько здоровья мы на него угробили, не приведи Мерлин. Настал тот день, настал тот час, когда зависит все от нас. Остановить кровавый спор, войну, лишение и террор. Как-то так, за минусом двух последних строчек. Нет, за минусом последней. Или двух. Да для подраться и пустить кровавую юшку ни разу не дурак. Я кузена одного не брошу. Гермиона засядет на замаскированной позиции со снайперской винтовкой. Дафна разработает план войсковой операции. Бикки, Генри и Брайан обеспечивают тыловое прикрытие. Нам акулы нипочем, да. Мы акулу кирпичом, кирпичом. Эх, еще бы дрожь в коленях унять. Нет, вы неправильно подумали. Мы не очкуем, мы мандражируем. Франсуа уже ногти до локтей сгрыз, кто бы его тормознул или навернул по голове чем-нибудь тяжелым вроде подарочного издания истории Хогвартса. Надоел, сил нет, сотый круг вокруг нарезает. Я его сам прибью, вот уйму дрожь и прибью. Толпа на пляже беснуется, такое впечатление, будто сегодня сюда съехалась вся Европа. Кого тут только нет, немцы, итальянцы, бельгийцы, французы. Там вот соотечественники с островов затесались, испанцы мышцами поигрывают. Девчонки, блондинки, брюнетки, рыжие, все фигуристые, спортивные, загорелые и с минимумом одежд, юные нимфы, под отвязную музыку трясут соблазнительными телесами. Наши юные леди гордо задирают носики и обливают распутниц презрительными взглядами, хотя Герми и Дафни уже очень даже есть, чем потрясти очень. Очень даже и фигурки у них после тренировочного лета многим дадут 100 очков форы. Не знаю, как по мне, так закрытые пуританские купальники и легкие паря на девчатах выглядят намного сексуальнее жалких треугольных тряпочек на вытанцовывающих прелестницах. Перед началом выступления уличных спортсменов на временном амфитеатре, обращенном к морю, организаторы праздника устроили выбор королевы вечера. Десятки писаных красавиц дефилировали перед турниками под звуки музыки и веселое улюлюканье зрителей. Вскоре определилась фаворитка выступлений, длинноногая блондинка с пышной гривой волнистых волос, распущенный веер которых прикрывал округлую аппетитную попку. Ведущий вечер орал в микрофон. Вызываемые на подиум девушки принимали соблазнительные позы. Толпа, на 90% состоящая из молодых людей, неистовала. Мир медленно и верно сходил с ума, утопая в море гормонов и умело поддерживаемом адреналиновом угаре. Наконец определились финалистки, одной из которых оказалась давешняя синякая блондиночка. «Леди и джентльмены, теперь я знаю, как развлекаются французские магические аристократы в свободное от работы время. Да вы не напрягайтесь». Правильно некоторые догадались. Да-да, сногсшибательная блондиночка, вознамерившаяся примерить королевскую корону, скрывалась под фамилией Делакур. Если быть точным и добавить имя, Флёр Делакур. Вейловский шарм валил на повал, некоторые мускульные особи чуть ли не арену выскакивали, во все горло крича слова поддержки и напоказ играя мускулами. Как ни странно, никого из моей команды Флёр не зацепила. Я и Генри окольцованы, Дадли тоже вот-вот примерит колечко. Лорд Гринграсс таки продавил помолвку по полному магическому обряду и плевать он хотел, что жених дочери презренный сквиб. Будущий тесть смотрел на дело и оценивал перспективы, а Дадли успел наглядным примером показать, что чего-нибудь достоит, и за дешево его не возьмешь. А просчитав магические векторы и совместимость будущих супругов, зеленотравчатые чуть не кипятком от радости в потолок писали. Младшенькая пристроена за полным магическим партнером и с поступлением в школу попадет в руки Помфри, а та уже ни за какие ковришки не отдаст Дамблдору на растерзание будущего целителя с раскрывающимся даром. Старшенькая тоже пристроена, пусть не за магической парой, но это мелочи по сравнению с тем, что Дадли Дурсль по сути Слизерин. Леди Гринграсс уже вожделенно предвкушала реакцию Бомонда, Когда правда выльется наружу, ух, они и взовьются. Тщеславие не чуждо и скромным леди, прячущимся за пуританскими масками. Брайан. Ирландцу было пофиг на худосочный французский суповой набор, как он сам выразился. Наш друг оказался почитателем другого типа фигур. Однажды Дафна развела нашего ворчуна на откровенность, после чего шепнула Гермионе, а та поведала мне, что глазки Анила масляно блестят при виде наследницы Булстраут или когда мимо проходит Николь Стоун, теперь уже третья курсница с факультета воронит. Обе девушки обладали героическими пропорциями. Кто бы сомневался, лично не я, но Дафна сумела подписать почитателя Ира на несколько мелких услуг за обещание посодействовать знакомству. Я больше, чем уверен, тот еще и должным останется. Между тем выбор королевы медленно, но верно подошел к своей кульминации. От музыки и криков я начал глохнуть, причем громче всех разорялась группа поддержки, состоящая из эффектной дамы с тугим узлом золотистых волос на голове и белобрысой девчушки, прыгающей рядом и размахивающей руками на манер лопастей вентилятора. Глядя на даму сразу, можно было сказать, в кого превратится юное создание на подиуме через десяток лет, и какой станет младшее поколение. Девочке, на мой неискушенный взгляд, было около 10 лет, в пределах плюс-минус 1 год. Вот еще одно расхождение с каноном, в котором Габриэль мелькнула совсем уж малолеткой. Здесь она явно постарше. Чуть в стороне от семейства стоял улыбающийся широкоплечий мужчина в свободной футболке и пляжных шортах, Жан-Поль Делакур собственной персоной, как позже выяснилось, один из спонсоров сегодняшнего действа. Обаяшка, меценат и просто душка, крепящий связи с обычным миром. Скоро во Франции выборы, я имею в виду магическую ее часть, Жан-Поль один из кандидатов, ну, вы понимаете. Наконец объявили королеву. Сказать фамилию или в сложившихся обстоятельствах это моветон. Примерив венец, Флёр величественно покинула площадку, на которую вызывались спортсмены. Ведущий с приклеившейся на лицо улыбкой объявил жеребьевку. Так как Дадли выглядел более солидно, то именно он получил направляющий пинок и отправился тащить из вращающегося барабана номерок с очередью выступления. Практически на месте крутанув сальто, он взлетел на помост. Толпа приветствовала эффектный выход. Раскрутив барабан и перемешав шарики, он остановил вращение и отодвинул заслонку. Нам достался хвост, после нас было еще 3 выступления, а дальше судьи, учитывая мнение зрителей, объявляют победителя. С одной стороны, это хорошо. Как говорил Штирлиц, человек лучше всего запоминает конец разговора, вот и мы в конце имеем неплохие шансы учесть ошибки оппонентов. С другой стороны, не очень, Франсуа рискует не пережить сегодняшний вечер, а я могу угодить в тюрьму за убийство. Кто бы его конфудусом приложил? На улице резко стемнело. Юга, что с них взять? Это в средних широтах солнце закатывается на боковую постепенно и вальяжно, одаривая ушедший день протяжными сумерками, а здесь будто кто лампочку выключил. Чпок, и стемнело, благо человечество додумалось до уличных фонарей и разного типа гирлянд, которыми пляж был увешан, что новогодняя елка. Ни зрители, ни спортсмены не заметили наступившего вечера. По моему, света еще и прибавилось. Осталось 3 выступления и ваша очередь. Заскочила под навес Гермиона. Готовы? Насчет готовности я не уверен, а вот притомились мы точно. Правда, невесту расстраивать не стал, а просто изобразил гимнаста обычным перетеканием из сидячего положения в стойку на руках. «Разминайтесь», — кивнула Герми, — «а мы пока подтащим к площадке реквизит». Из реквизита у нас на выступлении был магнитофон с усилителем, микшером и мощными колонками, факелы, накидки и мечи, настоящие двуручные цвайхендеры с затупленной кромкой. Двуручники мы одолжили у клуба реконструкторов, ребята из которого помогали обелить тетушку Петунью. Сейчас полтора десятка молодых и постарше людей высвистывали на трибунах, ожидая обещанного выступления молодых да ранних талантов. Краска не размазалась, скептически осматривая себя, насколько позволяла шея, спросил Дадли. «Нормально, а у меня на жопе влажное пятно», — буркнул кузен. «Еще бы ему там не быть, я от волнения успел пропотеть». Соленая влага, стекая по спине, устремлялась в ягодичную ложбинку. Оттого и пятно на обтягивающих шортах. «Не коричневое?» — хохотнул я. «Вроде нет, загнись, понюхай. Ага, себя взад поцелуй. Шутник ты, однако». По замыслу мы изображали стихии противоположности. Дадли — огонь, я — лед и воду. Чтобы соответствовать образу, нас с ног до головы разукрасили языками пламени, льдистыми снежинками и водяными завитками соответственно. Мальчики, на выход. Под тент заскочила возбужденная Астория. Ну, дат, ни пуха нам, ни пера, к черту. Сплюнул кузен, взваливая на плечо свой клинок. Таскать железо добровольным статистам мы не доверили. Сами, все сами. С Генри и Брайана хватит колонок и усилителя, Бекки главное над факелами, Дафна отвечала за магнитофон, Астория за общий хаос, Гермиона за попытку справиться с первородной стихией. А теперь свое мастерство нам продемонстрируют Дадли Дурсли и Гарольд Эванс. Встречайте настоящих рыцарей из Туманного Альбиона, разорялся в микрофон комментатор. Судя по приготовлениям на площадке, они обещают показать нам что-то новенькое. Дамы и господа, я весь трепещу в ожиданиях. Я понимаю, что отобрал слова у нашей королевы вечера. Надеюсь, она и уважаемая публика простят мне маленькую слабость. Франсуа, занявший место за пультом, вставил кассету и поднял вверх сжатый кулак. Раздвигая плечами зрителей, мы заняли перед помостом с турниками противоположные друг другу места. Готовность номер один. Бекки подпалила фитиль, связывающий расставленные по периметру факелы. Живая искра пробежала по шнурку. Вспыхнули огни, огненные цветы придали площадке сказочный налет таинственности. Франсуа разжал один палец, шаг на ступени, второй палец, мы встали с клинками на изготовку, три, над пляжем поплыли первые аккорды тяжелой дроби на ударной установке. Два вихря выметнулись перед турниками и заплясала сталь. Народ заорал ранеными носорогами, казалось, будто нас сейчас захлестнет живой вал. В барабанную дробь вплелась бас-гитара и ритмичный перебор клавишных. Призрачно светилась красная и синяя люминесцентные краски на наших боках и спинах. Клинки, высекая искры, ритмично втягивались в задаваемый музыкой тон. Не забывая обмениваться ударами, мы вытанцовывали вокруг друг друга, и вот уже со стороны кажется, что не люди пляшут в ритмичном танце, а древние стихии столкнулись в вечной битве и не будет ей конца. Но тут, на второй минуте сражения, на поле брани врывается легконогая девушка в воздушной накидке и между враждующими сторонами падает белый платок. Клинки втыкаются в песок, сражение не жизнь, а на смерть забыто, но противостояние никуда не делось и мы, продолжая кружить, синхронно хватаемся за перекладины. Бой продолжается, огонь порывистый стремителен, вода текуча. Огонь исполняет фигуры резко, будто пламя, пожирающее сухостой, вода плавно перетекает из связки в связку, из фигуры в фигуру. Сражение продолжается и здесь. И вот мы уцепились за стойки, изобразив флажки. Стихии касаются друг друга босыми ногами. Из колонок вновь раздается тревожный бой ударной установки, а мы, перехватываясь руками, кружа и не отрывая ног от напарника, скользим вверх и вниз по стойкам. Перехват, синхронный выход на перекладины. Наша группа поддержки размахивает флагами и транспарантами, парни-реконструкторы свистят и выбивают ритм не переставая. Народ в экстазе. Перед площадкой мечется младшая делакура и что-то кричит нам, но я не слышу слов. Полагаю, Дадли тоже отдался во власть музыки. Для нас сейчас главное не сбиться с ритма и синхронно выполнить завершающий каскад фигур. Ведь война в прошлом, мы теперь одно целое. Огонь и вода породили пар, маховик, вал машины. Завершающий аккорд, исполнив сальто, приземляемся перед турниками. Финиш. Я сражен на повал, орет диктор. Это было феерично, браво, брависсимо. Я оглох от рева, воющая публика была наша от мала до велика. Франсуа за пультом находится в священном трансе, это его звездный час. Победили мы или нет, уже не важно. Важно, что выступление навсегда врезалось в память всем присутствующим, и он оказался прямо причастен к вечной славе первопроходцев на их тернистом пути. Любой, кто в следующий раз выступит под музыку, лишь повторит наш выход, у кормила которого стоял Франсуа. Осталось узнать оценку судей, но с этим придется немного повременить. За нами еще три выступления, хотя по лицам парней видно, что для себя после нас они уже ничего хорошего не ждут. Меня сметает верещащий вихрь, Дадли вовремя принимает на руки Дафну, иначе его тоже бы опрокинули на песок, а я даже не пытаюсь оторвать от себя Гермиону, так и ухожу с площадки со счастливым, раскрасневшимся довеском на шее. Каким-то периферийным чувством замечаю неприкрытое огорчение в глазах и эмоциях у младшенькой делакур. Блондинка чуть ли не в яви мечтала поменяться местами с моей невестой. Упаси Мерлин, только этого мне для полного счастья и не хватало. Бекки и парни споро убирают факелы и передают мечи реконструкторам. Возбужденные до предела, Всей компанией нетерпеливо ожидаем завершения выступления и окончательного вердикта судей. К нам подходят, хлопают по плечам, поздравляют. Люди сплошь и рядом незнакомые, но искренние. Черт возьми, приятно, хоть сил улыбаться и лениво махать руками в ответ, изображая признательность, не осталось никаких. 3 минуты на перекладине, а по ощущениям 33 часа солнышко крутили, устали и перенервничали как бы не больше, чем при штурме испанских замков. Лапы ноют и хвост отваливается, благо адреналиновая накачка удерживает от позорного падения мордой в песок. Ждем. Блин, нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Наконец откатал программу последний спортсмен. Судейская коллегия взяла небольшую паузу, а зрители и непосредственные участники действа замерли, ожидая объявления результатов. И вот загорелось цифровое табло. Вторые. Дуэт Г. Эванса и Д. Дурсли обосновался на втором месте. На вершине пьедестала разместились компаньеры из страны, славной тюльпанами и свободой нравов. Голландцы Питер Ван Дрейк и Ян Ван Хольм принимали поздравления друзей и болельщиков. Что ж, не все сразу и не все коту масленица. В принципе, Дадли и я не сильно-то и расстроились. Справедливости ради отмечу, конкуренты отработали программу на ядь, четко, без сбоев и ошибок, показав настоящее мастерство, плод долгих и тяжких трудов, работы над собою. Между тем, ведущий продолжал неистово насиловать микрофон, исторгая сладкую патоку словословий. Чуть-чуть, совсем немного не хватило до заветного золота нашим юным дарованием, открытию сегодняшнего вечера, сезона и, не побоюсь этого слова, дворового спорта в масштабах нашего маленького голубого шарика, но я предлагаю и думаю, что все присутствующие со мною согласятся во всеуслышание объявить Гарольда и Дадли народными чемпионами. Ура! Виват! Да здравствуют народные чемпионы! Парни, вы обрели нечто большее, чем призы и медали высшего достоинства. Вы покорили наши сердца и завоевали самую искреннюю любовь. Что может быть круче? Ничего. Эх, будь я девчонкой, я бы вас расцеловал. Да-да, облобызал бы с ног до головы, но нельзя, нельзя, иначе моя девушка сожрет меня с потрохами, но я не буду запрещать ей поцеловать вас в щечки. Конечно, если ваши подруги не будут против, а то вон как глазками сверкают. Прямо фурии, настоящие валькирии, держите меня семеро. Мужики, я вам даже завидую, поделитесь, где можно отхватить таких девчонок. Откройте секрет, самим мало, где взяли, там уже нет. Усмехнулся Дадли, народ одобрительно взревел. Наши боевые подруги мило покраснели и дружно потупили взоры. Квай, награждение описывать смысла нет. Коллективным решением 5000 франков призовых было решено просадить в ресторане и парижском Диснейленде. Благо выход в Париж стоял в планах на завтра. Голландцы, от щедрот спонсоров и месье Делакура, отхватили 10 кусков, номинированных во французских макгловских тугриках, бронзовые призеры довольствовались чеком на 3000. Быстро отмывшись в море от краски и вернувшись под навес за вещами, мы столкнулись с семейством Делакур в полном составе, наведавшимся в наши пенаты. После традиционного представления сторон, девушки, Генри и Брайан, пока мы с кузеном отмывались, успели познакомиться. Небрежным взмахом руки Аполлин Делакур, супруга Жан-Поля и мать двух прелестных дочек, повесила над компанией чары отвлечения внимания. Между юными леди и леди постарше завязалась непринужденная, ни к чему не обязывающая беседа на отвлеченные темы. Погода, море, впечатление от состязаний. Обе стороны не пренебрегали этикетом и манерами. Аристократия за века и тысячелетия наработала технологию болтовни ни о чем и обо всем сразу, поэтому дамы чувствовали себя, как рыбы в воде. Даже Бикки не терялась на общем фоне, к тому же учитывая отсылку на титул при знакомстве. Наставницы испанской графини не зря кушали свой хлеб. И тут, в какой-то момент, глава семейства и по совместительству лорд Делакур, он же главный спонсор состязаний, выставил мне и Дадли претензию, что мы пользовались магией во время выступлений. Неспортивно, мол, ребятки, меня как обухом по голове навернули. Ни хрена себе предъява. Услышав несправедливое обвинение, Дадли чуть язык от обиды не проглотил, а девушки резко прервали увлеченный разговор с просто Аполлиной Флёр. От Габриэля и матери семейства донеслось сдавленное шипение. Они шестым чувством уловили обиду и праведное возмущение невинно оскорбленных. Видимо, месье Делакур или его супруга, а может, оба вместе, планировали через нас навести дружественные мосты с английским политическим бомондом в лице леди Блёк и лорда Гринграсса, секрета из кинематографического тандема Петуния Дурсли. Леди Блёк никто не делал, Просто связь не афишировалась на публику, умным людям достаточно намека, чтобы сложить очевидное и вероятное, а тут такой неаккуратный прокол. Повлияла неверная оценка. Делакуры оказались не первыми, кто поймался на искусно выстроенную леди Блёк удочку и погорел на подобной ошибке. В своих расчетах гости отталкивались от того, что Дурсли, поднявшиеся на волне синематографа и получившие всемирную известность, с племянником-магом, как некие нувориши, присосались к старинной аристократии и вьются вокруг леди Блёк. В данную картину удачно вписывались сестры Гринграсс. Скорее всего, по мыслям блондинов, они были за старших и верховодящих в компании молодежи. И опять неверная оценка, по некоторым характерным жестам и мимике, выяснилось, что наследница Гринграсс не на первом месте, и даже не на втором, хотя и входит в тройку лидеров. Судя по направленным на него взорам, возглавляет шайку-лейку мальчишка Эванс, которому отеческое порицание, высказанное месье Делакуром, пришлось совсем не по душе. А глядя на то, как открытые лица девчат вмиг превратились в непроницаемые вежливые маски, умудренные жизнью, взрослые догадались о том, что они дважды непростительно лопухнулись. Одно неосторожное слово и далеко идущие планы махом полетели в тартарары. То-то, Аполлин в ментале чуть не взорвалась, про себя костеря длинный язык мужа, на чем свет стоит. Флюиды возникшего дружеского расположения в одночасье развеялись. Мгновенно между нами и гостями опустился невидимый железный занавес отчуждения, и будто бы похолодало. Каюсь, не будто. Действительно похолодало, но я взял себя в руки. Не будь я уставшим до дятлов, долбящих стальными клювами по ноющим суставам, и не вымотан морально, я бы постарался обернуть все в шутку. А так первой мыслью было: да как он смеет? Ага, вижу по глазам и лицам друзей, аналогичная мысль успешно обосновалась и в их головах. Что ж, дураки и умные мыслят на одной волне. Надеюсь, мы не совсем дураки. Осознав промахи, Жан-Поль совсем не картинно смутился, но что-либо предпринимать было поздно. Шлия успела попасть под хвост некоторых товарищей, не будем показывать на них пальцем. Магией клянусь, не во время тренировок, не во время выступления мы не использовали магию, сказал я, распрямляя ладонь. Яркий свет, как от вспышки фотоаппарата, резанул по глазам. Клятва засвидетельствована. Дадли Дурсль, к вашему сведению, месье Делакур не владеет волшебной палочкой. Он, Сквиб. Сказав, что хотел, я развел пальцы в стороны, и между ними побежали мелкие разряды. В следующую секунду над ладонью повисла искрящая шаровая молния. Магию я не потерял, личную магическую силу продемонстрировал во всей красе, невербально, без палочки. Глядя на лиловый шарик, делакуры замерли, как кролики перед удавом. Не ожидали они от грязмоглокровки подобных демонстраций. Я же внутренне усмехнулся. Демонстрируемый электрический шарик преследовал одновременно несколько целей, одной из которых оказалось посеянное зерно сомнений в маглокровности некоего Г. Эванса. Пусть думают. Думать иногда полезно. Покрасовались, хватит. Молния втянулась в руку, гости отмерли и вспомнили, как дышать. Осталось добить, обернув чужой промах против его владельца. В политике, мистер Делакур, двойные стандарты применяют направо и налево, невзирая на лица. Это всем известно и всеми принимается за правила игры. Свои, даже если они чернее черта, всегда хорошие, чужие, будь они хоть ангелы во плоти, априори из плохих парней. Даже если кто-то из своих является настоящим сукиным сыном, да, он сукин сын, но он наш сукин сын. Вроде так, я ни в чем не ошибся. Применительно к нам, в данном конкретном случае ваш поступок и оскорбительную фразу можно назвать одним емким словом – лицемерие. Вы можете поклясться, что ваша дочь Флёр не пользовалась шармом, и выборы королевы были кристально честными. Нет, не думайте, я ни в чем ее не обвиняю. Ваша дочь Вейлой пользоваться шармом для нее, как дышать для обычных людей. Это ее природа, от себя никуда не деться. Флёр Вейла на четверть, она квартиронка, опять ляпнул Делакур, не подумав, видимо привык, что английские маги в массе своей не отличаются образованностью, и воспользовался привычным застарелым штампом, который всегда проглатывали без хлеба и соли. Нельзя быть чуть-чуть беременной, месье Делакур, ответ заставил француза вскривиться. Как нельзя быть Вейлой всего лишь на четверть? Вейлой можно быть или не быть совсем. Прошу извинить нас, но у нас еще остались дела. Габриэль, Флёр, леди Аполлин, было приятно познакомиться. Делакуры старшие принесли извинения за необдуманные слова, прозрачно намекнув не таить обиду. Понятно, все устали, на нервах, с кем не бывает. Я поочередно раскланялся с дамами, дабы окончательно не рвать возникшую нить, тем паче знакомство может пригодиться в будущем, а таким не разбрасываются из-за одной личной неприязни, подсластил горькую пилюлю размолвки и оставил возможность взаимной реабилитации. Надеюсь еще не раз увидеться с вами в другом месте и продолжить наше общение, лорд Делакур. Надеюсь, резкость суждений спишут на молодость и усталость после соревнований, при извинениях оппоненты сами кивали на сие факторы, так что мне сам Мерлин велел. Взрослые люди должны понимать, что молодости свойственна категоричность и резкие контрасты. Молодежь не понимает и не принимает полутонов. Возможность для маневра я оставил. Распрощались мы без ругани. Ну, ляпнул большой дяденька сгоряча. Ну, рубанул пацанчик с плеча. Ответил, так сказать, уколом на укол. Не полез же он в бутылку. Разрулил ситуацию миром и без существенных потерь для сторон. Интерлюдия. Средиземноморское побережье Франции. Сент-Максим. Поместье рода Делакур. Габри, лениво ковыряясь вилкой в салате, Аполлин Делакур обратилась к младшей дочери, наградив ее строгим взглядом. «Скажи мне, что ты себе позволяла?» Отложив вилку в сторону и промокнув салфеткой губы, Габриэль вздернула крылатую бровку в немом уточнении вопроса. «Юная мадемуазель, не гримасничайте!» Одернул дочурку отец. Флёр тихо хихикнула в сторону. «Я не поняла сути вопроса, мама. Уточни, пожалуйста». «Все ты поняла, Габри, не поясничай. Объясни мне, почему ты вела себя, как отпетая маглокровка, и что это за взгляды на молодых людей, которые ты себе позволяла? Тебе еще рано думать о мальчиках». «Нормальные взгляды», — буркнула девочка, отворачиваясь. Габриэль Жаклин Делакур повысила голос Аполлин. «Я не хотела». Щеки и уши девочки налились вишневым цветом. «Оно само, само, стало ясно». У кого дочь переняла характерный мимический жест бровями. «Само, я не знаю, мне так тепло и уютно было рядом с ним, а он на меня даже не смотрел. Несправедливо». «Хи-хикс», на болтушка влюбилась, подначила сестру Флёр. «Он и на тебя не смотрел», тут же отбрила Габриэль. «Нужен ему твой шарм, он даже не почесался». «Так, дочь, еще раз, кому из молодых людей ты так рьяно выказывала знаки внимания и строила глазки?» Решила внести ясность Аполлин. Глава семейства до поры до времени благоразумно не вмешивался в разборки женской половины. Отложив вилку, он весь превратился в слух, старательно подмечая мелкие нюансы в поведении дочери. «Мам, я тебя внимательно слушаю». «Ну, мам, и тем не менее, я жду ответа». «Юная леди, не тяните резину. Кто этот мерзавец, разбивший сердце моей дочери?» «Это Гарольд Эванс», выдала Габриэль, словно с головой нырнув в омут с ледяной водой. «Доченька, я разочарована, тебе 10 лет и ты должна уже понимать, что маглорожденный волшебник, как бы знаменитый силен он не был, тебе не пара. Я понимаю, но, меня тянуло к нему и в груди. Вот здесь», девочка коснулась тонкими пальчиками груди в районе солнечного сплетения, солнышко загоралось, и было так тепло. «О, Господи!» Осела на стуле Аполлин, будто с нее разом выпустили весь воздух. Закрыв лицо руками, она сдавленно простонала. «Не может быть только не это!» Конец интерлюдии. Часть 3. Логово света. Школа, школа, мы не скучали. 1 сентября. Чемодан. Вокзал. Хогвартс. Вагончик тронется, перрон останется. Пронзительный паровозный свисток заглушил прощальные слова родителей и родственников. Дети гроздьями высовывались в открытые окна, размахивая руками и что-то крича в ответ. Гул стоял, как на побережье во время шторма. Дверь, подхваченная телекинезом, отделила купе от коридора. Сразу сделалась на несколько тонов тише. Опередив меня на мгновение, Дафна взмахнула палочкой. Тусклое свечение развернувшегося заклинания окончательно избавило нашу компанию от постороннего шума. Платформу заволокло паром, звонко клацнув автосцепками. Хогвартс-экспресс начал медленно набирать ход. «Поехали», — пробормотал Генри, провожая удаляющийся вокзал тоскливым взглядом. «Гарольд, это правда?» — промагганагалл. «Правда», — буркнул я. «Хреново», — высказал Генри всеобщее мнение. «Манеры, молодой человек, следите за манерами», — изрек замечание я. «С нами дамы, сюзерен, вы не обидитесь, если я вам укажу маршрут движения прямиком в заднепроходное отверстие. Леди, нижайше прошу извинить меня за портовый лексикон. Я в печали, сюзерен. Не ты один, и да, топай сам туда». Присутствующие в купе дамы молча сносили пикировку на грани фола. Учебный год начинался совсем невесело. Бородатая скотина, Я имею в виду директора, ловко разыграл карты. Он тянул до последнего, подогревая страсти в Визингомате и в совете попечителей Хогвартса, прилюдно сдавая одну позицию за другой, а на самом деле выстраивая стратегию удара по политическим противникам. За две недели до начала учебного года он нанес удар по попечителям и хогвартской оппозиции. Кто-то из чистокровных равенкловцев во время одного из традиционных летних приемов в Малфой-Мэноре слил информацию о практикуемых с прошлого года дополнительных услугах, касающихся аренды кладовок и личного меню. Узнаю, кто, сверну шею и оторву тупую головенку. Горячий пирожок не мог проскочить мимо уха Малфоя-старшего, а тот не придумал ничего лучше, чем столкнуться с крестным папашей своего сыночка. Сидящий в подземельях декан Змеек, по совместительству, новоназначенный заместитель директора, оказался не в курсе аферы Филча и Магги. Получив противоречивую информацию, он потянул за ниточку, сдав нарытое бородатому патрону, а тот до поры до времени придержал компромат при себе, нанеся в августе удар по строптивой шотландке. Хитрый паучера вывернул все так, что Магги кубарем скатилась с должности декана Гриффиндора. Дед попытался навешать на Минерву обвинение в денежных махинациях, но у него не прокатило. Филч блюл бухгалтерию строго, на каждый сикль у него был подколот чек или расписка. В бухгалтерских ведомостях оборот средств отражался четко, комар носа не подточит. Попытки наложить лапу на незадекларированный источник дохода тоже не прокатили, в договорах, составленных на весь период обучения, черным по белому были прописаны мистера Филч и миссис М. МакГонагалл, они же отвечали за распределение выручки. Последнего светлый старец простить никак не мог, распоряжением по школе он отобрал у завхоза обязанности по ведению бухгалтерии и лишил его права на заключение новых договоров. Филч лишь глумливо скалился в ответ. Папка по кладовкам и услугам оставалась у него, здесь директор сделать ничего не мог, аннулировать магические контракты ему оказалось не под силу. Угадайте, на кого оказались спущены обязанности по составлению сметы бухгалтерии? Да-да, с ней б за что боролся, на то и напоролся, крыса слизеринская.